22. Фени Руф назначается префектом по снабжению продовольствием, а Рунций Стелла – ведать даваемыми Цезарем зрелищами. Тибери Балбил – Египтом. Публию Антею была предоставлена Сирия, но под различными предлогами его долго туда не пускали и в конце концов удержали в Риме. Что до Силаны, то ее отправили в изгнание. Не избежали ссылки и Кальвизии с Итурием. Атимет был казнен, а Парит занимал слишком важное место в развлечениях Принцепса, чтобы быть доступным для наказания. О Плавтии на время забыли.